Глава 27. Жизнь-борьба. Они оба проспали почти 20 часов. Без сновидений, без пробуждений, даже без позывов сходить в туалет. Когда на следующее утро Максим с трудом разлепил глаза, в голове приятно и пусто звенело. Для того, чтобы вспомнить хоть что-то из математики, надо было очень постараться. «Истинный студент. Зазубрить, сдать, забыть», — заметил дракон, отследив его попытки. «Но могу тебя порадовать. В следующий раз, если придется учить, процесс пойдет гораздо быстрее и с меньшими проблемами. Тем более завтра у тебя физика, а она очень похожа на математику». «А математику-то я вспомню. Я же ее хорошо учил», — спросил Максим, с удивлением прислушиваясь к себе. «Ну, что-то вспомнишь, но не все. Впрочем, экспресс-курс мы тебе всегда сможем обеспечить. Базовые знания у тебя остались, остальное подгоним по ситуации». «Доброе утро», — с трудом села на кровати Маша. «Сегодня у нас что?» «Доброе, вторник», — пробормотал парень, высвобождаясь из объятий Марины. Оглядев себя, он понял, что пока они спали, их с девочкой раздели и уложили поудобней. «Совсем вымоталась с нами сестренка. Пусть отдыхает», — укрыл он Марину одеялом. «Надо поесть. Глюкозы, чего-нибудь сладкого», — заметила Маша. «И много. Только сначала одеться бы не помешало, а то там стесняшка», — сказал Максим, натягивая штаны. «Завопит еще, Марину разбудит». «Да ну, и кто тут стесняшка?» — тихо спросила Маша, выглядывая из спальни. Загадочно улыбнулась и вышла. «Иди, умывайся». Максим послушно вышел и остолбенел. На диване, развалившись, спала Тина. Одеяло валялось на полу, а девушка была в одних кружевных красных трусиках, отлично сочетавшихся с ее огненно-рыжими волосами. Оглянувшаяся девочка ударила себя по лбу и, строго взглянув, за руку отвела его в ванную. «Я совсем забыла, что ты в темноте видишь не хуже меня», — обиженным шепотом сказала она. «Чего ты на нее так пялился? На меня ты так не смотришь». «Ну, извини», — тихо ответил Максим. «Там есть на что попялиться». Поймав ее негодующий взгляд, он тут же пожалел о своих словах. «У тебя, судя по виртуалу, еще все впереди. На тебя тоже попялюсь вдоволь, но позднее. Договорились?» «Обещаешь, что никуда от меня не уйдешь?» — спросила девочка, прижимаясь к нему всем телом. «Ты же знаешь, что нет. Мы с тобой связаны крепче, чем узами брака». Он взял ее левой рукой за волосы и наклонил. «А теперь давай умываться. Убери руки, чтобы бинты не намочить». Аккуратно зачерпывая воду из капающего душа, Максим сначала умыл Машу, а потом поплескал в собственное лицо. Было, конечно, не так удобно, как двумя руками, но не менять же бинты каждый день. Выйдя из ванной, он успел увидеть, как девочка укрывает рыжую одеялом. «Скажи спасибо, что не убиваю», — пробормотала она, поймав взгляд парня. «Будешь так пялиться, я ее порежу. У тебя Марина для этих целей есть». Максим только молча поднял ладони, все равно спорить было бесполезно. Они открыли один из пайков и съели его, не разогревая. Поняв, что этого мало, открыли второй, но на сей раз у них хватило терпения дождаться, пока консервы разогреются. Было не очень вкусно, но сытно. «Я прямо чувствую, что наелся», — тихо сказал парень, — «как будто на весь день». Маша молча показала ему обертку, на которой черными буквами на белом фоне значилось: «Индивидуальный рацион питания повседневный. Рассчитан на сутки». «Ого! Нехило мы так покушали», — пробормотал Максим, допивая энергетический напиток. «Теперь осталось понять, сколько времени и когда у нас экзамен. Сегодня же рукопашка». Да, до нее еще 4 часа. А потом готовиться к русскому и литературе. Ну, в этом-то нам нет равных. Зазубрить все, что нужно, мы зазубрим, улыбнулся Максим. Не выйдет, сухо констатировал дракон. Правила ты, конечно, все выучишь. Предложение научишься строить и все такое прочее. Но вот с абстрактным мышлением тут я тебе ничем помочь не могу. Это не область знаний, это свойство ума. Ты его слышала? Расстроенно спросил парень. Зазубрить не получится. Грустно, сказала Маша, вылизывая обертку от протеинового батончика. Но хоть с правилами у нас проблем не будет. На диване заворочилась Тина. Девочка вновь поправила слезающее одеяло. «Бесстыжая! Ладно, пойдем тренироваться. Думаешь, поможет? Тела-то у нас тут. Мне помогло. Или ты думаешь, я в деревне к 8 годам так научилась?» «То есть ты пока выздоравливала, не спала, а качалась?» — с недоумением спросил Максим. «Ну, не все время. Но я же почти месяц под капельницей провалялась», — пожала плечами девочка. «А это 10 лет в пересчете на виртуальность. Делать-то что-то надо было?» «Да, 10 лет — это немало». Потом его осенило. «Тебе что, получается, сейчас 18?» «Ну?» — она оглядела себя. «Пока нет, по крайней мере, не физически. Но не волнуйся, я быстро вырасту», — гордо улыбнулась Маша. «А главное, очень долго буду в том возрасте, в котором захочу. Практически бесконечно долго. Чудо наномашин». «Жду с нетерпением», — мрачно буркнул Максим, представив, что у него вскоре будет не одна Марина, а 2. При этом одна хотя бы понимающая, а вот вторая... Улегшись на кровать, они вновь прижались спиной к спине. Закрыв глаза, нырнули в виртуальность, провалившись во внутренний мир Максима. В саду у посольства их уже ждал дракон. Пока они шли от здания, парень отметил, что сад изменился. Существенно. Появились спортивные и тренировочные площадки. Среди плодовых деревьев встречались сосны и березы. И вообще, город, в центре которого раньше стояло посольство, теперь отдалился, как будто их разделял густой лес. «Красиво», — сказал он, глядя на деревья. «Нравится?» — прогромыхал дракон. «Это место обитания твоего второго пета. Уж очень ей неуютно было в маленьком саду. Пришлось расшириться, благо в ее памяти хранилось очень много информации о флоре и фауне». «А почему ты составляешь мой мир из чужих?» — спросил Максим, осознав, что его мир начинался с одной комнаты, в то время как у других это было множество разрозненных воспоминаний. «Жил бы ты не все время в посольстве и подземном комплексе, было бы так же», — ответил царь. «Но в плане обороны твой мир в разы лучше. Он настолько концентрированный, что противникам сложно пробиться сквозь такие плотные потоки информации». «Хорошо», — грустно сказал Максим. «Значит, теперь будет у меня целый особняк с лесом, городом и собственным драконом. Только сокровищницы не хватает». «Почему же не хватает? Есть у тебя сокровищница. Ты просто давно в нее не заходил», — уточнил царь. «Это твоя комната распределения очков развития, если ты не понял». «А я думал, это царская опочивальня. Да и на сокровищах ведь должен дракон спать, а ты в нее явно не влезешь», — Максим задумался. «После тренировки обязательно зайду посмотреть, что вкачать можно. Там много накопилось?» «Нет», — спокойно ответил царь. «Вчера почти все резервы ушли на стабилизацию интеллекта». «Ну, тогда смысла нет», — вздохнул парень. «Хотя все равно взгляну позже». Они вышли на ровную поляну шириной 20 метров. Дракон мигнул и превратился в человека, вернее, в его светящийся контур. «У нас 20 часов, так что мы не будем учить что-то принципиально новое», — сказал он. Вместо этого адаптируем твои приемы под сегодняшних противников. У каждого из вас будет 3 поединка. И если вы выиграете все, схватка с инструктором в финале. 20 часов тренировок, 20 часов боли, захватов и уходов, 20 часов выходов на болевой прием, нокаутов и нокдаунов. Если бы это было в реальности, Максим бы уже лежал в реанимации. К счастью, даже боль от ударов была виртуальной, предназначенной только для того, чтобы ее запомнило тело. «Отлично, отлично», — приговаривал, вставая в тысячный раз дракон. «Если и в реальности так будет, то ты с ними легко справишься». «Ого!» — восхищенно выдохнул парень, когда Маша, сделав подкат, тут же подскочила на 2 метра и ударила своего противника по голове. «Да, вот это круто! Я так никогда не смогу». «А тебе и не надо», — заметил царь. «У тебя для серьезных боев есть рельса. Это девочке деваться некуда. Хотя стрелять ей лучше все же научиться. И поскорее». «Но не сегодня. Сколько времени осталось?» — спросил Максим, выравнивая дыхание. 1,5 часа в реальности. Пора собираться, иначе тебя будет будить Марина. Не забудь в кладовую зайти». Максим оттолкнулся и по широкой дуге полетел к зданию посольства. Сохранять законы физики внутри собственного мира не было необходимости. Разве что на тренировках. И хотя пока он мог контролировать только собственные действия, очень рассчитывал, что со временем ему удастся научиться держать и окружающий мир. По крайней мере, так обещал царь. В комнате персонажа его ждала банка опыта, но очков распределения в ней было на самом донышке. Зато на 2 панели характеристик ждал немаленький такой сюрприз в виде возросшего на 2/3 интеллекта. Правда, большая часть была светлой, что намекало на возможность развития, а не реальное наличие. «Это что за...» — сказал Максим, тыча в интеллект. «Это интеллект. Как я вижу, показатель немного сбоит и должен быть раз в 100 меньше, раз ты задаешь такие вопросы», — саркастически заметил царь. «Упреждая твой следующий вопрос, могу сообщить, что незаполненная шкала позволяет быстро накачать тебя нужными знаниями, которые в голове надолго не задержатся. И что мне с ними делать, если я вдруг не смогу эти знания получать из виртуальной библиотеки?» «Будешь учиться мнемотехнике, всего и делов», — сообщил дракон, исчезая. Присмотревшись, Максим нашел новую иконку, маленькую шестерню в самом углу экрана. «Меню настроек! Боже, наконец-то!» — чуть не закричал от восторга парень. Но радость его была преждевременной. Изменить можно было степень прозрачности прицела и интерфейса, внешний вид иконок, но не более. Только покопавшись с 10 минут, Максим обнаружил, что в настройках все же можно устанавливать степень расшифровки характеристик и способностей, а также подсказок к квестам. Переключив все, что можно, на максимум, он открыл глаза. Стал ли интерфейс удобнее? Вроде нет. Но теперь хотя бы не надо было коситься в самые углы экрана. Иконки стали видны без долгого на них наведения. С задачами счастья, правда, не случилось. И теперь при наведении на почти любой квест значилось «подсказок нет». «Готов?» Маша, уже полностью собравшись, сидела возле него на кровати. «А то нам еще зал осматривать». «Тогда готов», — Максим поднялся. «А где Марина и Тина?» «Их к себе вызвала начальница», — сказала девочка уже от выхода. «Пошли». «Сейчас, надо только переодеться», — стараясь как можно быстрее, одевался парень. «Все, готово». К нужному залу они практически бежали и правильно делали. Оказалось, что все уже собрались, и сейчас будет жеребьевка. Сдавала рукопашный бой 6, у каждого минимум по 2 боя. Подходя по очереди, они бросали бумажки со своим именем в небольшой прозрачный кубок. «Значит так», — сказал тренер, мужчина средних лет, одетый не в военный, а в спортивный костюм. «Сегодня у нас смешанный экзамен, а учитывая еще и большую разницу в возрасте, я предлагаю более взрослым и сильным соревноваться друг с другом. Если вы видите, что противник намного сильнее вас, можете просто отказаться от боя. Это, конечно, зачтется как поражение, но у вас будет как минимум еще один бой». Он подошел к кубку и, по очереди вытаскивая бумажки с именами, начертил на маленькой доске две пирамидки, одна из которых шла вверх, а другая вниз. В самой широкой части были выписаны имена. «Итак, первый бой между Машей Т. и Павлюком. Выйдите ко мне». Девочка вышла и встала рядом со здоровенным парнем лет 22. Тренер, оглядев их, тут же начал вписывать фамилию парня в верхний квадратик. «Вы чего делаете?» — возмутилась Маша. «В смысле? И без боя же все понятно», — удивленно посмотрел на нее тренер. «Он же тебя просто размажет по полу с первого же удара». «Пусть сначала попробует, а потом уже пишите», — с вызовом заявила девочка. «Ну, уверенность в своих силах — это, конечно, хорошо», — сказал тренер. Потом посмотрел на нее внимательнее. «Ладно, парень, попробуй ее не сильно бить, а то потом заявят, что мы детей калечим. От такого никогда не отмыться». «Эй, мелкая, ты уверена? Я постараюсь не сильно». Павлюк выглядел очень смущенным. «Но если что...» «Да бей ты уже, сопля!» — крикнула девочка, и парень ударил. Удар был быстрый и точный. Максим его увидел только потому, что он был хорошо поставлен и начинался от носка ноги. Маша лишь повернулась чуть боком и резко ударила в область подмышки, под колено, и закончила серию апперкотом прямо в челюсть. Все это у нее заняло долю секунды. Противник даже не понял, что происходит. Глаза его закатились, и он рухнул на пол. «Так», — сказал, потирая подбородок, тренер. Он все рассмотрел, а вот большинство учеников даже не поняли, что произошло. «Теперь понятно, почему меня просили к тебе присмотреться. Не будем травмировать других учеников. Кто хочет с ней сразиться?» — спросил он, повернувшись к оставшейся группе. Максим тоже внимательно на них посмотрел, других желающих не было, и он сделал шаг вперед. «Я пойду», — сказал он уверенно, а потом уточнил, обращаясь к Маше. «Но только если ты обещаешь, что не будешь поддаваться». «Я же тебя тогда за секунды уделаю», — сочувствующе подняла бровь девочка. «Может, не стоит?» «Если я не выйду, у тебя будет только один бой, а каждому обещали как минимум два», — улыбнулся Максим. «Ну и я бы не надеялся на столь уж легкую победу». «Дети, что вы тут устроили? Личные счеты в другом месте будете сводить», — тренер нахмурился, но, видя, что оба готовы, кивнул. «Готовы? Начали!» Максим практически не видел начала движения, настолько оно было плавным и непредсказуемым. Он на интуиции, близкой к шестому чувству, парировал левой рукой. Следом шел бросок снизу, и вновь парень смог его блокировать в последний момент. Каждый пропущенный удар разносился по телу жгучей болью. Он явно не успевал за Машей, а сила у нее была не девичья. К счастью, била она не когтями, а кулаками и ногами. Но от этого было не намного легче. Когда он понял, что контратаковать не может, пришло осознание, что нужно действовать хитрее. Он рискнул. В последний момент, пропустив удар по корпусу, зажал голень девушки локтем. Но оказалось, что она ждала именно этого. Резко подпрыгнув, крутанулась и нанесла прямой ногой в голову. Мир на секунду закружился и тут же погас. Приходил он в себя, уже лежа у стены. Маше засчитали заслуженные две победы, а ему с Павлюком по поражению. Пока они отходили, прислонившись к стене спинами, другие студенты вовсю боролись. Были и хорошие образцовые боксеры, были девушки-дзюдоистки, одна даже сумела показать неплохое кунг-фу, но до Маши им всем было далеко, даже сравнивать нечего. «Так, проигравшие один бой, подходите ко мне», — сказал тренер, записав имена одного парня и одной девушки в верхней кубике. На самом верху уже стояли инициалы самой младшей. «Делимся по категориям. Вы двое друг с другом сражаться не будете», — решил тренер, глядя на поверженных дикой кошкой. «Но у меня только девушки остались. Что выберете?» Максим, оглядев девушек, молча тыкнул пальцем в Павлюка. Тот согласно кивнул. Все же, хоть девушки и были подготовленные, но по уровню они казались ближе друг к другу. «Чур в челюсть не бить», — попросил здоровяк. «Она мне ее, кажись, вывихнула». «Хорошо, но тогда прямым в голову тоже», — согласился Максим. Противник кивнул и чуть отпрыгнул назад. Осторожничая, каждый из соперников пытался минимизировать ущерб. Они кружили, как осы, стараясь ударить и не попасть под удар одновременно. Через минуту Павлюк понял, что так ничего не добьется, и решил сокрушить меньшего противника мощной серией по корпусу. Но не рассчитал рост, ему до этого явно не приходилось биться с противниками на голову ниже, так что Максим просто увернулся, позволяя чуть задеть себе плечо, а затем нанес левой рукой удар в солнечное сплетение. Глядя на то, как противник падает и конвульсивно дергается, парень понял, что, возможно, немного переборщил с силой. Подбежавший тренер что-то дернул у Павлюка, куда-то нажал, и тот расслабился. «Ты, мать-перемать, его убить хотел, что ли?» — набросился он на Максима. «Сколько у тебя удар в килограммах, знаешь?» «Нет, никогда не интересовался», — честно ответил парень, потупившись. «Я не хотел ему сильно навредить, только отключить». «Писец, что за дети пошли», — сказал тренер и, оттащив Павлюка к стене, обернулся к группе. «Кто хочет с этим мелким психом последний бой провести?» Из группы вышел рослый парень, победивший в прошлом поединке. Максим пропустил его бой, пока приходил в себя. Единственное, что он успел увидеть, как тот кидает девушку на мат. «Не жди пощады, пацан», — сказал рослый. «Ты моего друга серьезно покалечил, а он уже побитый был, так что я тебя за двоих отделаю». По команде тренера он сразу сделал вертушку, от которой Максим еле ушел. Скорость у противника была потрясающая, но с контролером или Машей тому было не сравниться. Парень выбрал тактику быстрой победы, и когда рослый в очередной раз нанес удар ногой, просто сделал подшаг вперед и, поймав щиколотку правой рукой, резко сел. Рослый тут же потерял равновесие, но умудрился упасть на руки и ударить Максима второй ногой. Парень, ожидая этого удара, вывернул пойманную ногу и перешел на болевой. Противник, ругаясь и подвывая от боли, сдался через несколько секунд. «Закончили!» — крикнул тренер. «Итак, Маша и Максим, вы опасная парочка. Учитывая предыдущие бои, я вам могу поставить 4 без боя со мной или 5, если вы меня уложите». «По очереди или вместе?» — заинтересованно спросила девочка. «Ты всерьез думаешь, что в состоянии справиться со мной один на один?» — посмотрел на нее тренер. Никакого высокомерия в его глазах Максим не заметил, только любопытство. «У меня опыт больше 20 лет, включая боевой. И я, как-никак, вешу раза в 3 больше тебя, если не в 4». «Да, без ножей может быть проблематично», — внезапно согласилась девочка. «Но вместе с Максимом вы нас вообще не удержите. Мы уже сражались вместе. Я в рукопашную уложила 20 зомби. А он... Сколько ты без оружия уложил?» «Не знаю», — честно ответил парень, пожав плечами. «Я больше не на количестве, а на скорости в тот момент был сосредоточен. Ну, штук 5 точно». «Мягкий, пушистый, отожравшийся сибирский зверек», — пробормотал, отделяя каждое слово тренер. «Только попробуйте не поступить оба. Когда вас зачислят, считайте, что попали ко мне на индивидуальные занятия». «Спасибо, тренер», — сказала, улыбаясь девочка, и, церемониально сложив руки, поклонилась. Максим, не очень понимая смысла, повторил ее действия. Тренер записал что-то в большой тетради и отпустил их заниматься литературой. Когда они, довольные, а Максим чуть помятый, вернулись в комнату, там ждала Татьяна вместе с Мариной и Тиной. Вернее, ждала-то только начальница, а девочки усердно занимались, сидя на диване. «А, вот и вы», — сказала Татьяна, подходя к детям. «У меня для вас плохая новость. Посоветовавшись с другими членами аттестационной комиссии, мы решили, что не сможем вас принять, если вы не сдадите практические предметы. Итак, какие у вас результаты по рукопашному бою?» «Первое место», — гордо улыбнулась Маша. При виде этой улыбки комендант несколько нахмурилась. «А у Максика второе. Нас даже тренер испугался и решил не драться с нами, но позвал на индивидуальное обучение после поступления». «Что?» — удивленно спросила Тина. «Первое место? У тебя? Как это вообще возможно?» «Я так понимаю, что Сергей Николаевич подтвердит ваши слова?» — строго спросила Татьяна. «Да», — сказал Максим, храбрясь. «Можете спросить у него». «Обязательно», — только и сказала начальница. Выходя, она закрыла за собой дверь, даже не попрощавшись. Тина проводила свою покровительницу недоуменным взглядом, затем посмотрела на Максима и Машу. «Первый раз вижу, чтобы ее кто-то настолько выбесил, а ей при этом было нечего сказать», — впечатленно сказала девушка. «Надеюсь, вам за это не сильно достанется потом». «Это пока не важно», — бросил Максим устало. «Марин, нам бы поесть и литературой заняться. Садитесь с нами, мы как раз разбираем лучшие сочинения 2048 года. Самое свежее, что смогли найти», — сказала девушка. «А покушать? Вон на плите стоит рагу из столовой». «Опять помогала готовить?» — поведя носом, спросил парень. «Уж очень вкусно пахло». «Спасибо тебе большое за заботу». «Да не за что, мне не сложно», — улыбнулась девушка, и Максим с удивлением заметил на ее щеках слабый румянец. «Ешьте и занимайтесь. Не знаю уж, как у вас получается, но с математикой получилось великолепно». «Спасибо», — сказали хором Маша и Максим, и, быстро проглотив обед, провалились в виртуал.